Загадочный сон. Охотники предложили Артеге факел, но ловчий отказался. Ему вполне было достаточно шарика на шапке. Звероловы ушли, уводя Шестилапова, а Артега в одиночестве начал бродить по лабиринту. Часа через два внимательных поисков охотник убедился, что в этом участке заповедника скрывается редкая добыча — самка с детенышем. Ловчий повернул к дому. По пути он наведался в пещеру, где давно уже не бывал. И тут он вдруг заметил отражение света в небольшом бассейне, прежде пустом. «Смотри-ка!» — удивился Артега. «Новый источник открылся. Сколько помнят люди, никогда такого тут не было!» После продолжительной ходьбы ловчий очень хотел пить. Он опустился возле источника на колени, зачерпнул горсточкой воды и с наслаждением выпил. Вода имела особенно приятный вкус, пенилась и шипела. Артега хотел еще немного попить, но какая-то истома охватила все его существо. «Эх, Артега, Артега!» — укорил себя охотник. «Стар ты и слаб ты становишься. Разве раньше утомила бы тебя такая прогулка? Ну ладно, отдохну малость». Он вытянулся поудобнее на жестком камне, и непреодолимый сон смежил ему глаза. Исчезновение Артеги обеспокоило его семью только к концу следующего дня. Долгие отлучки старого охотника были для нее привычны. Но когда и через трое суток он не вернулся, жена и дети Артеги и его охотники забили тревогу. Что могло случиться с ловчим? Заблудиться в лабиринте, который Артега знал как свои пять пальцев, он не мог. Оставалось предположение самое худшее — нападение голодного зверя или обвал. Но шестилапые давно уже свели знакомство с людьми и старались держаться от них подальше. Король Уконда, правивший в том месяце, распорядился отправить партию охотников на розыски. Ее вел помощник ловчего Куото. Люди несли связки факелов и большой запас провизии, так как поиски могли продолжаться несколько дней. И действительно, только после долгих усилий нашли Артегу, лежащим в мало кому известной пещере, близ небольшого круглого углубления в ее полу. Углубление походило на бассейн, но в нем не было ни капли воды. Казалось, ловчий мирно спал, но никаких следов дыхания не было заметно. Приложили ухо к груди. Сердце не билось. «Он умер!» — вскричал один из охотников. «И умер совсем недавно!» — добавил Куото. «Его тело еще совершенно гибкое и теплое, но как он выдержал две недели без пищи и воды?